Рокси Нокс. Поцелуй волка. Глава первая. В допросной комнате слишком тесно. Так тесно, что я ощущаю на себе горячее дыхание Игната Волкова. Опасный преступник и мерзавец в одном лице плотоядно уставился на меня, словно я девочка, которая приехала к нему по вызову. Он сидит на стуле, широко расставив ноги, и словно не замечает, что его запястья сковывают металлические браслеты. Прожигает меня хищническим взглядом. Того и гляди, дыру в застегнутой на все пуговицы блузке проделает. Прочищаю горло и нервно одергиваю пиджак. Раскладываю перед собой материалы дела и пытаюсь сконцентрироваться на вопросах, которые составила перед допросом. Я волнуюсь, ведь это мое первое серьезное дело. Раньше мне поручали всякую ерунду, но теперь пришло время заявить о себе, как о профессионале своего дела. Институт права я окончила с красным дипломом, но на работе мужская часть коллектива во главе с начальником следственного комитета не принимают меня всерьез. Считают, что я способна только ногти красить и носик пудрить. Типичные сексисты. Итак, Игнат Анатольевич Волков. Вы последний, кто видел Марину Прохорову. Говорю севшим голосом. Как я уже сказал, я довез ее до дома и уехал. С линцой отвечает он. Да, но до дома девушка так и не дошла. «Как вы считаете, куда она могла пойти?» «Понятия не имею. У меня со шлюхами разговор короткий. Отсосала и вон пошла». Вздрагиваю от грубости и смущенно опускаю глаза в протокол. Эти слова ко мне не относятся, но мне все равно почему-то стыдно. «Марина Олеговна не была шлюхой. Ну, в смысле...» Запинаюсь, подыскивая нужные слова. «Да откуда тебе знать?» – усмехается Волков. «Я говорила с ее соседями и коллегами по работе. Все отзываются о ней положительно». «Как тебя зовут?» «Что?» – поднимаю на него растерянный взгляд. «Имя твое, киса». «Я же представилась в начале разговора». Мои щеки почему-то предательски краснеют, и я хмурюсь. «Красовская Кира Андреевна». «Кира, значит. А звание у тебя какое?» «Старший лейтенант. Если вы утолили свое любопытство, то мы можем продолжить». «Почему дело отдали именно тебе? Почему ты согласилась?» Сощуривает свои черные глаза. «Я не привыкла оспаривать приказы начальства». Дергаю плечом. «Приказ, значит. Угу». «Вам что-то не нравится?» «Как раз-таки наоборот. Мне нравится в тебе все». Волков приподнимается со стула и, дыша мне в шею, спрашивает. «На что ты готова ради моего чистосердечного признания, киса?» «Что?» Округляю глаза. «Ушам своим не верю. Он готов признаться? А что же тогда отнекивался? Так я и знала, что это он убил бедную девушку». Кто же еще мог? Ведь Волков последний видел ее. Домой на машине подвез, что подтверждается свидетелем. Только вот в квартиру жертва так и не попала. Ключи только в лифте нашли. Загадочное исчезновение. Как насчет того, чтобы я разложил тебя прямо на этом столе? Ведет бровью. Что вы себе позволяете? Вспыхиваю и кашусь на выход. За дверью стоит конвойный. Стоит мне только крикнуть, и он ворвется в допросную с дубинкой и хорошенько отходит ею заключенного. Но это я так себя успокаиваю. Избить Волкова все равно, что подписать себе смертный приговор. Мало кто на это решится. Всегда хотел попробовать девку в погонах. Я вам не девка. Вернемся к вопросам. Опускаю глаза и не вижу перед собой ни строчки. Что он со мной сделал? Я вся пылаю и горю. Мысли роем носятся в голове, отвлекая от допроса. «Сколько у тебя было мужчин?» Продолжает смущать меня преступник. «Вопросы здесь задаю я», напоминаю робко. «У меня было много женщин, но не таких красивых, как ты». «Ваша личная жизнь меня не интересует. Давайте по существу. Итак, Марина Прохорова». «Хочу тебя поиметь», нагло заявляет Волков. «Прекратите сейчас же!» Иду пятнами. «А то что?» «Попрошу конвой вас наказать». «Этим ты накажешь только себя, Кира», отвечает с ледяным спокойствием. «Кира Андреевна», поправляю. «И я вас не боюсь». «А зря. Я опасен. Особенно, когда мне перечат и дерзят. Я предложил тебе сделку. Ты отдаешь свое тело в мое распоряжение, а я пишу признание. В итоге все будут довольны и счастливы. Твое начальство тебя похвалит, тебя, наконец, заметят и будут поручать нормальные дела. А я получу то, о чем мечтал. Поимею девку из следственного комитета и кончу ей на погоны». «Еще раз, я не девка и не продаюсь. А ваши грязные фантазии вызывают у меня рвотный рефлекс». «Да? А по-моему, ты бы хотела». «Отдаться заключенному?» Уточняю, скривив губы. «Необычному заключенному, и мы это оба знаем. Ты знаешь, кто я». «За решеткой все равны». «Но я равнее других». «Потому что у вас больше денег?» «Да хотя бы так. Долго еще будешь торговаться? Или приступим к делу?» «Сними с меня наручники. Я хочу тебя потрогать. Могу поспорить на миллион долларов, что ты уже мокрая между ног». «Нет! Я ухожу!» Сгребаю папки со стола. «Ты вернешься. Завтра же. И будешь умолять тебя поиметь, Кира Красовская». «И не мечтайте». «Буду мечтать о тебе всю ночь», облизывается преступник. «А завтра я тебя получу».